Я один в купе, как в жизни. Три цветочка у окна. За окном моя отчизна, однобокая видна. Надо мной летает муха, проверяет силу духа, сколько выдержать смогу. Но поймаю, обстригу. Не пойму, чего хочу я, но поймаю и линчую. Что щекочешь мое ушко? Мое ушко не кормушка, оно чистое с утра, я промытый до нутра. Обнаглела ты, подружка. Выпьем с горя. Где же кружка? Мух не любит. Почему? Даже Пушкин, ходят слухи, лето разлюбил. Ему жить мешали дуры мухи. И вдобавок комары. Нам чума, у них перы. Хватит ползать по столу. Уже съедены все крошки. Хватит муха на полу щекотать босые ножки. Ты еще не золотуха. Твое брюхо не товар. И тебя еще не нюхал ни кузнечик, ни комар. За тебя я выпью, муха. Но себе хочу сказать, перестань жужжать, Валюха, надоел, ядрена мать.